будто рота, шерифом. Наши странники и ахнуть не успели, как человек с сигарой начал их выпроваживать, подталкивая к двери и попутно давая деловые указания. Уже 11 часов. Если вы немедленно двинетесь в путь, то к часу дня будете в Новом Париже. Там вы погуляете 2 часа по центральным улицам и тем же путем вернетесь обратно. Все это займет у вас 6 часов. Мы платим по $1 за час, но если вы пожелаете подарить свое вознаграждение в выборный фонд нашей партии, то мы, в свою очередь, премируем вас маленьким нагрудным значком. Уважаемые господа, весело, вежливо начал Бобо ответное слово. Мы полностью согласны с вашим мнением. Эта задача очень простая, но открывающая широкую дорогу. Как ученые, мы, однако, должны принять во внимание психологическую сторону задания. Речь ведь идет об известном рефлекторном процессе. Еще бывший мой учитель, профессор Джон Б. Уотсон, основоположник бихевиоризма, отбросил все старые методы исследования, поскольку мы ведь не можем ничем доказать объективное существование сознательности, и, стало быть, последнее отнюдь не может быть объективом психологического исследования. Во-вторых, интроспекция в качестве метода исследования совершенно бесперспективна и не может иметь положительного значения, поскольку она всегда непременно полностью субъективна. Поэтому нам необходимо взять в качестве предмета исследования объективно наблюдаемые жизненные явления. Поведение людей, их внешние проявления, жесты, сознательные и несознаваемые рефлексы и выражения. «Сэр, я не понимаю, о чем вы говорите», — воскликнул человек с сигарой. «Прошу прощения», — продолжал Бобо с легким поклоном. «Я имел в виду лишь то, что поскольку наша задача психологически чрезвычайно значительна, мы должны получить хотя бы некоторое небольшое признание, $1 или $2. Когда мы понесем эти воззвания, наша деятельность будет состоять из последовательно включающихся рефлексов на определенные внешние раздражения. Например, вот эта веревка, на которой подвешены эти превосходные таблицы, натирает мое плечо. Таким образом, психологическое поле исследования становится своего рода физиологическим. «Я все еще не понимаю», — воскликнул человек с сигарой, начиная раздражаться. Джерри, робко извинившись, предложил свои услуги в качестве переводчика. «Профессор Минвегин говорит о том, что, коль скоро мы понесем эти плакаты, нам следовало бы получить и вознаграждение». — Совершенно верно, — подтвердил Бобо. — Именно это я имел в виду. И мы ведь не ограничимся одним лишь ношением плакатов. Мы хотим также объяснять людям, насколько важно для наших мест получить нового шерифа. Итак, если мы снова коснемся психологии... — Не надо ее касаться, — закричал чиновник, доставая из кармана $2 и протягивая их Бобо. «А теперь, господа, — добавил он, выпроваживая путешественников, — ступайте в Новый Париж. Через 2 часа мы проверим по телефону, добрались ли вы туда. И помните, Отто Рота шерифом!» «Отто шерифом!» — разом ответили Бобо и Джерри и двинулись со своими вывесками по главной улице городка в поисках завтрака. Негнущиеся картонные щиты делали ходьбу затруднительной. «Знаешь, это занятие мне не совсем нравится», — сказал Джерри. «И мне тоже», — ответил Бобо. «Но привередничать не приходится. Надо браться за то, что представляется. И потом человек постепенно может всему научиться. Конечно, если обучение конкретно. Когда я занимался преподаванием, я... не полагался целиком на моторный и слуховой компонент. А черт! Из-за угла какой-то